кто-то ищет речка, где оранжевый закат, в голубом краю сирени детство цвело, как сад. Там где-то старая мельница крутится, вертится, бьется в камни вода. Старая мельница все перевелится, только любовь никогда. Старая мельница все перевелится, только любовь никогда. Я уехал в край далекий, море, пальмы и песок. Только по ночам мне снится милый сердцу уголок. Там где-то старая мельница крутится, вертится, бьется в камни вода. Старая мельница все перевелится, только любовь никогда. Старая мельница все перемелится, только любовь никогда. Наконец я возвратился, город детства, как живешь? У реки на том же месте ты меня как прежде ждешь. Как прежде ждешь.